Гортензия находилась недалеко от моего дома, поэтому я отправилась туда пешком. Войдя в магазин, я обратилась к кассирше. «Здравствуйте, как мне пройти к Рудковой?» «Это туда». Девушка повернулась в полоборота ко мне. «Ой, вот она. Инна Эдуардовна, тут к вам пришли». «Это вы, Татьяна?» — уточнила дама лет 35-37. «Да», — кивнула я. «Пойдемте». Рудкова сделала приглашающий жест, и я последовала за ней. Мы расположились в кабинете с обитой белой кожей мебелью. «У вас здесь уютно», — сказала я, оглядевшись. «Татьяна, вы не могли бы сразу перейти к делу?» — попросила меня Рудкова, которая, наверное, за эти полчаса, что я сюда ехала, всю голову себе сломала, пытаясь понять, какова цель моего визита. Во всяком случае, выглядела она очень растерянной. «Хорошо. Вопрос, приведший меня к вам, очень деликатный. Я нарочно замешкалась, испытывая терпение своей собеседницы, и сделала это явно не зря. Скажите прямо, вас нанял мой муж?» — осведомилась Инна Эдуардовна, напряженно глядя мне в глаза. «Вовсе нет», — возразила я и заметила, что хозяйка гортензии заметно расслабилась. «Я хотела поговорить о вашем пасынке». «О Стасе? С какой стати?» «Я что-то ничего не понимаю. Почему вы обратились не к его отцу, а ко мне?» «Я сейчас все объясню. Дело в том, что 2 с лишним недели тому назад было совершено нападение на Ирину, и я подозреваю, что в этом замешан ее бывший муж». «Что с Ирой? Она жива?» — встревожилась Инна Эдуардовна. «Да, она жива, но получила черепно-мозговую травму». «Когда, вы говорите, это произошло?» — уточнила Рудкова. «В пятницу». И назвала число. «Вы ошибаетесь. Стас не может быть к этому причастен», — возразила Инна Эдуардовна. «Его в это время не было в Тарасове». «Это не важно. Он мог кому-то поручить это грязное дельце, например, своему школьному приятелю, Лёше Кондрашову». «Так вы ничего не знаете?» С какой-то трагической обреченностью в голосе произнесла госпожа Рудкова. «Что вы имеете в виду?» «Татьяна, если бы кто-то напал на Ирину вскоре после развода, я бы первая предположила, что в этом замешан Стас. Он был сильно обижен на Иру за то, что она написала на него заявление в полицию и наняла адвоката, потребовала компенсировать материальный ущерб. Он считал, что можно было разойтись тихо и мирно». «Простите», — перебила я, — «мирно — это как раз не про Стаса, ведь он систематически избывал жену. Кроме того, он почти год не давал Ирине развода. Так что у нее просто не было другого выхода». У Стаса имелось свое мнение на этот счет, и, как я уже сказала, первое время он места себе не находил от того, что не смог удержать Ирину. Как следствие, он пустился во все тяжкие. Отец едва не уволил его с работы, а потом... Потом произошло событие, которое заставило Стаса резко изменить свою жизнь. Инна Эдуардовна сделала небольшую паузу. Как-то вечером они с Алексеем, о котором вы только что упомянули, напились в каком-то кабаке, после чего разъехались по домам. У Стаса хватило ума вызвать такси, а Кондрашов, несмотря на то, что находился в сильном нетрезвом состоянии, сел за руль и по дороге врезался в столб. Он погиб на месте. Когда Стасу сообщили об этом, он принялся винить в его смерти себя, и неизвестно, к чему бы это могло привести, но на похоронах Алексея он встретил одноклассницу Вику, свою первую любовь. Между ними вспыхнули прежние чувства. Они отвлекли Стаса и от Ирины, и от его самоедства по поводу ДТП, которого можно было бы избежать, если бы он отговорил друга вести машину. Роман Стаса и Вики развивался очень бурно, и около месяца тому назад они поженились. Уже на следующий день после регистрации брака молодые уехали в свадебное путешествие по Европе. Вот такие дела. Значит, я ошибалась в своих предположениях. Я не постеснялась признаться вслух в своих заблуждениях. У вас были все основания подозревать Стаса. Просто вы не знали, что ситуация в корне изменилась. Скажите, как чувствует себя Ирина? Ей уже лучше. Она дома или в больнице? Спросила Инна Эдуардовна и пояснила. Я хочу ее навестить. Она в санатории, соврала я, но я передам ей, что вы беспокоитесь за ее здоровье. Я попрощалась с Рудковой и вышла из ее кабинета. Версия, которая изначально лежала на поверхности, в одно мгновение рассыпалась в пух и прах. Трагическая смерть лучшего друга кардинально изменила жизнь Стаса. Он не только смирился с разводом, покончил со своими пьянками, но и вновь женился, причем уже не по указке отца, а по любви.